Часть вторая. Это был переломный момент. Момент, когда Кора поняла, что надо действовать. Конечно, подобное могло быть обычным совпадением. Да и стоило ли сильно доверять женщине, которая держит в маленькой комнате десяток уличных котов? Но ее слова все же зацепили Кору. Она вернулась к себе, закрылась на щеколду, села за стол и начала думать. Человек, который дал ей бланки на подпись, был чертовски самоуверен. Талантливый актер? Глупый пранкер? Или просто не совсем здоровый постоялец? Все варианты подходили как влитые, но Кору они почему-то не устраивали. Ведь если в общежитии нет управляющего, кто же, в конце концов, дал то самое объявление? Нет, я слишком углубляюсь в несуществующие детали. Плевать, что за мистика тут творится. Скоро я съеду. Скоро... На глаза попался мобильник. Обыкновенная раскладушка с серебристым корпусом. Кора не любила навороченные модели. И так же, как и ее отец, считала, что надежность лучше новизны. Кора взяла телефон в руки, выдохнула, точно собираясь нырять в ледяную прорубь. Пошли гудки. В этот раз Лиза ответила быстро, даже слишком. На заднем плане звучала веселая музыка, слышались визги и плеск. «Мам, ты где?» «Тонечка, племяшка, говори быстрее. Я, знаешь ли, сейчас немного занята». «Ясно, кавалер рядом». Когда дело касалось маскировки, мать умела держать лицо точно заправский шпион. «Не могу быстрее. Мам, мне плохо. Очень». Как только Кора сказала эти слова, они стали правдой. Ей было плохо. Даже дни, проведенные в бесконечных переездах от одной подруги к другой, проходили не столь тяжкими. Хотя бы не в одиночестве. Лиза замолчала. Было слышно, как она говорит с кем-то. Потом раздался скрип отодвинутого стула, а музыка на фоне стала затихать. И вот они с матерью остались наедине. «Малышка», — напомнила о себе та. «Да-да, я здесь». «Ты должна рассказать, что там у тебя происходит. Все же нормально?» Сколько надежды звучало в этом вопросе. Коре захотелось взвыть. «Как может быть нормально, если все заточены в хаотично движущейся вселенной, где нет ничего постоянного и где умирают хорошие люди вроде папы?» Вместо этого она вымученно сказала. «Нет, мама, не совсем. Я устала. У меня ужасные соседи. А сегодня кто-то подкинул к порогу комнаты дохлого голубя». «Божечки!» «Ничего страшного, не переживай. Может, это был один из котов, живущих у старушки в комнате напротив. Но я так больше не могу. Мы можем увидеться?» Мама замялась. Уже в этом немногословном мычании Кора прочла ответ на свой вопрос. Оставалось лишь узнать детали, чтобы четче сформулировать будущую обиду. «Что случилось?» «Солныш, тут такое дело. Я не в городе». «А где?» «На курорте». «Павлик так настаивал. Я думала, ты не заметишь. Это ведь всего на пару дней. Может, на неделю». «Так хотелось увидеть море. Сама ведь знаешь, мы давно не ездили на море. Это такая отличная возможность побыть наедине, почувствовать романтическую атмосферу». Нервничая, она всегда выдавала одно бесконечно длинное предложение за другим. Коре пришлось повысить голос, чтобы вклиниться в извинительную речь. «Ясно, я тебя услышала». Идеальная фраза, которой Кору научили в кафе, подходила и чтобы успокоить клиента, и чтобы его заткнуть. «Не обижайся. Давай встретимся, когда я вернусь. Может, в следующий четверг?» «Обещаю, что не забуду. Мы позавтракаем, ты расскажешь о своих подвигах. Ах, черт, меня зовут на акваэробику. Люблю, целую, зайка. Ага. Ага, значит, люблю тебя, мамочка? Ага. До четверга. Кора сбросила вызов и прижала трубку к горячему лбу. Даже не предупредила, что уезжает. Нет, Кора не собиралась скулить или жаловаться на жизнь. Кто угодно, но только не она. Довольно цепляться за мамину юбку. Она подошла к приоткрытому шкафу и рывком раздвинула пышные наряды в попытке отыскать тот, в котором была вчера на работе. Смена выдалась не ахти. Парочка гыгыкающих задир приставали к Коре и Насте с расспросами. Сначала потребовали прикурить, потом звали на свидание. Марье Фёдоровне даже пришлось вмешаться, так как наглые посетители совершенно не желали уходить. Уставшая и злая, Кора вернулась домой. У лестницы на второй этаж встретился вчерашний поджигатель муравьев. Он сидел на перилах, перекидывая из руки в руку какой-то предмет, но какой именно, рассмотреть не удавалось. Слишком уж отточенными и стремительными были движения. «Приветик, пастушка!» — сказал парень с неприятной трескучестью в голосе. Почему-то подумалось, что такой звук может получиться, если глотка забита землей. Очень неприятный звук. Кора попыталась проигнорировать нахала. Поджала губы, поправила юбку и пробежала мимо в своих изящных лаковых туфельках. Вроде получилось. Но в последний момент рыжий схватил ее за запястье, дернув на себя. Кора гневно обернулась и застыла, чувствуя, как по позвоночнику поползла склизкая ледяная змея. У парня в руках была банка из-под крема. Та самая, в которой лежали заработанные тяжелым трудом чаевые, плюс деньги из семейного бюджета. «А игнорировать невежливо?» Улыбнулся паршивец, скаля крепкие желтые зубы. «Меня, кстати, зовут Гвида». «Ты отдай немедленно!» Она попыталась выхватить сокровище из цепких лап вора, но тот лишь уворачивался, дразнясь и показывая язык. Прозрачные голубые радужки контрастировали с синяками под глазами, словно от долгой бессонницы. Волосы торчали во все стороны. Двигался он с невероятной легкостью, точно ведомый несуществующим ветром. Кора чувствовала, что готова взорваться. «Ты вломился в мою комнату! Ты вор!» «Кто еще куда вломился?» Загадочно отозвался Гвида, почесав ямочку на подбородке. «Это ты шумишь, ругаешься, портишь всем настроение. Двери вот не запираешь». «Я запирала!» Но уверенности не было. Столько всего произошло, могла и забыть. «Тогда я, видимо, просочился сквозь дверь и силой мысли узрел тайник под шкафом. Как же некрасиво с моей стороны! Чего ты хочешь?» Лучше начать вести переговоры прежде, чем он надумает сбежать с ее деньгами. Гвидон, или как там его, зажал баночку под мышкой и синхронно щелкнул пальцами. «Быстро улавливаешь, пастушка!» «Верно. Сейчас главное то, чего хочу я. А я хочу, чтобы буянка вроде тебя начала понимать намеки. Разве птичка не напела тебе правильный мотив?» Кора сжалась в клубок, состоящий из нервов и мышц. «Ты подкинул вонючий труп мне на порог!» «Ха! Что за паранойя? Разве тебе не объяснили? Это все котик, маленький, миленький, мяу-мяу». «Он и впрямь спародировал кота? Что за псих?» Кора, не отрываясь, следила за его руками. Банка снова начала танец по кругу, с мягким шлепком врезавшись сначала в одну ладонь, потом в другую, и, наконец, взмыла к потолку. «Я ни на что не хочу намекать, но... таким здесь не место, Пойми, ты тут лишняя, тебя никто не звал. И кто это решил? Ты? С вызовом сказала Кора и сделала шаг вперед. Пакостник в мятом костюме тут же отступил, сохранив дистанцию. Не только. Местным духом, милашка, кое-чье присутствие тоже не нравится. О, а ты, значит, их слышишь? Будь повнимательнее, тоже бы слышала. Они недовольны и хотят, чтобы ты убралась подальше от этого дома. Пусть и дальше надеются. Гвидо пожал плечами, точно собрался сдаваться. Что ж, тогда пеняй на себя. Затем он замахнулся и со всей силы бросил в нее украденное. Кора вскрикнула и закрылась руками, попытавшись защитить лицо, но удара не последовало. Она осторожно раздвинула ладони, рядом уже никого не было. Вор скрылся за углом, оставив после себя запах затхлой одежды. Кора медленно наклонилась, чтобы подобрать утратившую целостность пластиковую баночку, которая укатилась в дальний угол закутка. А дотянувшись, стиснула ее до боли. Вот кто стоит за всеми пакостями. Вот кто изводит неугодных. Безработный хулиган, возомнивший о себе невесть что и решивший, что такая, как я, недостойна занимать койку в бесплатном общежитии. Приплел даже недовольство призраков. Вместе с облегчением приходила злость. Хотят выжить? Пускай. Когда накоплю достаточно денег, просто уеду обратно в Питер. Домой. С меня достаточно этого города. Кора решила, что больше не станет ни от кого зависеть, будь то воля случая или даже собственная мать. С того дня Кора завела привычку носить все ценное с собой. Доверие к замкам было безвозвратно утрачено. К счастью, важных вещей было не так уж много, чтобы не пришлось таскать за плечами целый рюкзак барахла. А еще Кора с нетерпением дожидалась возвращения матери, ведь надо же было объяснить свое решение. Лиза, безусловно, будет сердиться. Она из тех людей, кто постоянно нуждается во всесторонней поддержке, незаменимым элементом которой являлась Кора. Но в итоге и Лизе придется смириться. Оставалась сущая мелочь. Надо было найти занятие, которое займет все свободное время. Мысли снова обратились к Дому молодежи. Там обещали увлекательный и, главное, бесплатный досуг. Это легко проверить. Главный плюс маленького города — его скученность. Все важные объекты находились в паре минут ходьбы друг от друга. Кора легко нашла широкое, как обувная коробка, двухэтажное здание. От общаги сюда можно было дойти по центральной улице, никуда не сворачивая. Перед входом в Дом молодежи стояла металлическая конструкция, которая Кора поначалу посчитала мозгом на палочке. Вокруг мозга водили хоровод лупоглазые гномы. При ближайшем рассмотрении мозг оказался деревом, а гномы — детьми в треугольных шапках. «Если это пример работы местных умельцев, то я могу быть спокойна», — вслух рассуждала Кора. В последнее время она часто говорила сама с собой. Сегодня она, как положено настоящей девушке, постаралась не ударить в грязь лицом. Надела короткое закрытое платье из черного хлопка с кружевным воротником и такими же манжетами. Волосы заплела во французский колосок. Не слишком вычурно, но и не слишком отличается от обыденного образа. Проскользнув мимо стойки регистрации, Кора пошла, следуя указателям. На дверях довольно длинного коридора висели таблички с наименованиями классов. Кружок художественной лепки, кружок фотографий, кружок литературного мастерства, кружок поэзии, кружок импровизации. Кора хмурилась, понимая, что вряд ли сможет заниматься хоть чем-нибудь из перечисленного. И вот в самом конце она остановилась перед классом, где преподавали рисование. Внутри появилось странное чувство. А ведь в 5 лет Кора искренне считала, что под кроватью живет маленькая девочка, с которой они вместе играли, когда родители уходили по делам. Часто рисовали, и выдуманная подруга всегда хвалила работы Коры. Так продолжалось, пока Лиза не узнала их секрет. Оказалось, даже у фантазии должен быть предел. Мать с отцом убедили Кору, что никакой другой ребенок в их квартире жить не может. И нужно перестать разговаривать с пустотой. Кора послушалась и завела реальных друзей. А рисовать почему-то бросила. Пока она стояла, смакуя горечь туманного прошлого, ее заметили. «Могу чем-то помочь?» В коридор вышел смуглый мужчина с длинными черными дредами. Наверное, это был учитель рисования. Хотя его внешний вид и улыбка заставили Кору усомниться в этом. Учителя в ее школе обычно не улыбались, тем более так широко. На груди мужчины висел бейдж с именем Антон Эргисович, наставник ДМ, прикрепленный к запачканному халату. «Так я могу чем-то помочь? Ты пришла научиться рисовать?» — повторил мужчина, указывая пальцем на свой класс. Точно она была маленькой девочкой и до сих пор выражалась жестами. «Да, наверное», — спохватилась Кора. «Если можно». «Тогда чего же мы ждем? Вперед!» Деваться было некуда, и она последовала за Антоном Эргисовичем. А тот привычно, видимо, не в первый и даже не в 10-й раз, произнес проникновенную речь. «Ты только не робей. У нас оценивают страсть, а не опыт. Главное, чтобы самой нравилось. Это место — самопознание, а не какое-нибудь там соревнование, пропитанное энергетикой агрессии и конкуренции. Здесь проигравших нет, лишь победители». Кора покосилась на учеников, оторвавшихся от мольбертов. «Я, правда, не уверена, что у меня хватит сбережений». Учитель всполошился. «О, мы денег не берем. Оплачивается лишь часть материалов, а остальное за счет местных благотворителей. Все для вас, все для молодежи, как говорится». «То есть платить не надо?» — решила убедиться Кора. Кто-то из учеников ехидно хихикнул. «Мы общественная организация, занимающаяся подростковым досугом. Вы — дети. Будущее страны. Кстати, новеньким положено представляться. Расскажи о себе. Почему пришла и почему захотела стать художницей?» Он подмигнул и стал подталкивать Кору в середину класса под яркий свет люминесцентных ламп. «Нет, только не публичное выступление. Да кто их вообще любит?» Захотелось возмутиться и гордо отказаться. Да и что ей было ответить на поставленные вопросы? Что поссорилась с соседями, которые за что-то на нее взъелись, и теперь оказалась вынуждена подолгу гулять на улице в одиночестве? Даже в мыслях звучит отстойно. Она замялась и снова посмотрела на подростков, взиравших на нее в ответ с самой многообразной гаммой чувств. Большая часть девушек, гордо носивших стильные пучки, широкие футболки и булавки в носу, пялились с недоумением. А одна остроглазая брюнетка даже брезгливо морщилась. Парни в этом смысле были попроще, а лица у них подобрее. Симпатичный скуластый художник, сидевший у окна, широко улыбнулся, продемонстрировав идеальные ямочки на щеках, и прошептал: «Жги!» Одно короткое слово, но оно придало сил. Кора перестала чувствовать себя первоклашкой, которая забыла стишок на утреннике. Коротко представилась, объяснив, что ее имя пишется именно через «о». «Ошибки тут нет, ведь оно имеет и древнегреческие корни». Продолжила уже увереннее, а от дальнейших расспросов отмазалась парой фраз про любовь к искусству. «Прекрасная речь. Вижу, ты ничего с собой не взяла. Думаю, это можно исправить. Кто готов помочь?» — спросил Антон Эргисович, цепким взглядом оценивая класс со своего места. «Точно, мудрая пестрая птица. Может, ты, Тим?» Парень, который до этого поддержал Кору, быстро кивнул. «У меня есть пара лишних кистей. Можешь даже моей палитрой воспользоваться». «Отлично! Кора, бери свободный мольберт и садись рядом. Но в следующий раз постарайся прийти подготовленной к занятию». «Ладно». Она неуклюже протиснулась мимо сосредоточенных учеников и опустилась рядом с Тимом. «Интересно, это значит Тимур или Тимофей?» Разглядывать соседа в открытую было неприлично, но Кора тайком отметила его красивые ресницы и изящные ладони с длинными пальцами. «Такие, наверное, и должны быть у настоящих художников». «Сегодня мы испробуем метод свободного рисования. Постарайтесь излить душу на холст», — приятным баритоном произнес Антон Эргисович, неспешно прошелся между рядами. «Вы должны избавиться от любых барьеров и границ, что сдерживали раньше. Будьте собой, будьте больше себя. Творите так, чтобы увидеть в красках отражение собственной души». Но вместо внутреннего созерцания Кора украдкой разглядывала стены, завешанные чужими работами. По углам стояли гипсовые головы и части тел, а на оконной раме висел амулет на кожаном ремешке, идеально круглый, с костяным шариком в центре и меховой оторочкой по краю. Должно быть для защиты. Или, может, на удачу. Лиза обожала скупать подобные безделушки, чтобы потом они собирали пыль на полках в гостиной. «Не висни!» Тим толкнул Кору локтем в бок. «Рисуй!» «Я не знаю, что...» Она взглянула на белую гладь холста. «Как эту пустоту заполнить? Чем?» Кора не представляла. «Попробуй взять кисть, макнуть в краску, а дальше сама поймешь». Кора послушно последовала совету и взяла протянутую пластиковую кисть. Та штука, на которой мешали краски, была невообразимо пестрого цвета. Показалось, что на нее стошнило единорога не меньше. И вот первый за долгие годы мазок. Чувство уязвимости окутало в плотный кокон. Так непривычно было находиться здесь, среди сверстников, под ярким освещением, осознавая, что пытаешься сделать. Нет, не убежать от проблем, а начать создавать что-то новое, личное. Сколько бы ни ломало голову, никак не получалось вспомнить, когда Кора в последний раз занималась чем-то настолько личным и волнительным. Прежде будни текли монотонно. Учеба, посещение репетитора, глухая тоска по утраченному. Снова учеба и попытки выплыть из этого всего. Выходит, никогда? От этого становилось печально. «Ого, неплохо получается!» Спустя время заметил Тим. Он то и дело сдувал пшеничные пряди, спадающие на глаза. Кора увлеклась деталями. Все это время она почти не смотрела на холст целиком. А когда вернулась в реальный мир, увидела на холсте грубовато выполненное изображение каморки. Той самой каморки под лестницей, откуда доносились странные шорохи. Только в этот раз дверь была открыта, а внутри свивались в спираль бесконечные тугие линии паутины. Толстые нити напоминали бельевые веревки. В центре спирали расположился некий предмет, несформированный, угловатый и такой темный, что он казался порождением иного мира. Кора растерянно посмотрела на плод своей фантазии. «Тебе не кажется, что выглядит немного жутковато?» «Ну, есть немного. Зато глянь, что у меня». Он развернул свою картину. «Годзилла убивает Супермена». «Вау!» «Разговорчики!» Напомнил Антон Эргисович из другого конца класса. «Больше творим, меньше чешем языками, мои хорошие». Несколько девушек посмотрели на Кору откровенно враждебно. Кажется, Тим был кем-то вроде местного объекта воздыхания. «А почему с учетом перспективы они одинакового размера?» Вроде удалось козырнуть единственным знакомым термином, связанным с рисованием. Оставалось вспомнить, в каком фильме изумрудное чудище с голливудской улыбкой душило супергероя в ярко-красном трико. Так специально задумано. Творческое переосмысление, если хочешь знать. Важно надул щеки Тим. Кора прыснула. Что ж, возможно, получится пережить следующую неделю. Новое увлечение шло Карине на пользу. По совету знакомых она купила палитру, акварельные краски и набор простеньких кистей. А затем потратила все выходные на то, чтобы перенести красоты Чеховска на бумагу. В компании Тима, который оказался Тимофеем, оказалось много интересных людей. Крепко сбитая болтушка Злата, ее сестра Ника, нескладный шпрот, посещавший кружок художников за компанию, и Вовка, коротышка с острым языком, грезивший о славе Айвазовского не меньше. Вместе они развлекались тем, что лазили по самым необычным и странным местам родного города. Первым делом Тим пригласил Кору сходить на болото. Она подумала, что ослышалась, но нет. Он действительно позвал ее прогуляться до безлюдного уголка леса. Туда, где земля, поросшая лесными травами, медленно переходила в жидкую грязь, которая потом и вовсе превращалась в трясину. Хорошо еще, что пошли не вдвоем, а целой толпой. В памяти всплывали обожаемые Лизой репортажи. В них всегда был похожий сюжет. Парочка глупых подростков уходила куда-либо, не сказав родителям, а находили бедолаг спустя месяцы при не самых приятных обстоятельствах, а порой и не в полной комплектации. Люди, изуродованные водой, временем или падальщиками, лица с искривленными губами. Последние секунды жизни этих несчастных явно проходили в мучениях. И только смерть была единственным доступным лекарством. По словам ведущего, иногда тела находили со следами зубов на коже или с желудками, набитыми землей и прочим несъедобным мусором, который несчастные ели, пока не наступала смерть. «Видишь, что бывает, когда не слушаются маму?» — торжествующе говорила Лиза, пока Кора пыталась забыть пугающие образы. Потому-то она, городская особа до мозга костей, и противилась затее товарищей. Да и привычные наряды не располагали к таким долгим прогулкам, особенно по зарослям или болотам. Но выбор оказался невелик. Либо это, либо день в стенах общежития, где каждый угол фонил непонятной враждебностью. А еще от чего-то совсем не хотелось отказывать Тимофею. «Тебе понравится!» — восторженно твердил тот. «Зрелище прямо в твоем стиле! Такое мрачное, забытое людьми место!» И она сдалась. Болото оказалось мелким, заросшим тиной и камышом прудиком. Причем совсем не страшным. Только комары раздражали и мешали рисовать. На следующий день той же компании поднялись на крышу дома, откуда даже получилось разглядеть происходящее на экране открытого городского кинотеатра. Потом была сторожка у заброшенных железнодорожных путей. В целом, ничего такого, что могло бы заставить Кору есть чернозем и выкалывать себе глаза. Она даже представила, как пестрая компания выглядит со стороны. Кучка странных подростков, что бродит по пустырям и часами рисуют карандашами что-то, положив листы на колени в абсолютной тишине. Представляла весьма забавное зрелище, а кого-то оно могло и напугать. «Ну так мы же настоящие зомби!» — подтвердила опасение Злата. «Упарываемся запахом краски, подолгу сидим в одной позе, видим то, чего не видят остальные. И главное, уже не можем без этого. Настоящие полоумные!» В отличие от большинства учениц, крепко сбитую шатенку с кольцом в брови действительно больше интересовал процесс переноса реальности на бумагу, чем симпатичные одногруппники. «Говори за себя!» — скривился Вовка. — Как можно по-мещански относиться к своей стезе? — Он до сих пор Злате портрет не простил, — шепнул Тим Коре на ухо. Она удивленно посмотрела на подругу. Злата чмокнула сложенные в горсть пальцы. — Я там такие локаторы нарисовала, как отдельные постройки к его чердаку. Полдня ушло на них, между прочим. Ника со Шпротом громко заржали. Понять причину такого веселья было легко. Главным украшением головы будущего Айвазовского были уши. Огромные, торчащие под прямым углом и вспыхивающие в свете солнца. Точно два экзотических светильника. «Смейтесь, смейтесь!» — ничуть не обиделся Вова. «В искусстве лучше всего запоминается несовершенство. Потом не просите упомянуть вас в моей автобиографии». Вот в такие моменты казалось, что жизнь наполнялась светом и смыслом. Коре даже приходила осторожная мысль. Может, остаться? И не потребуется заново искать работу, уезжать от матери и бросать новое хобби. С каждым днем у Коры получалось все лучше. Даже придирчивый Вовка хвалил ее наброски, скупо отмечая, что над ракурсами еще стоит поработать. А потом произошло событие, которое Кора с дрожью вспоминала долгие годы. Она возвращалась в общежитие поздно вечером. На часах было около 12. В это время центральная улица становилась почти безлюдной. Кора задержалась в гостях у сестер. Весь вечер они смотрели комедийный ужастик с актером, похожим на Тима. Ника все время хихикала и косилась на Кору с любопытством. Так, словно желала на чем-то подловить. И теперь Кора ругала себя за опрометчивость. «Ну зачем? Зачем нужно было отказываться от предложения проводить до дома? Дурацкая самостоятельность!» Она быстро шла по тротуару, слушая, как тишина разносит звук шагов на многие сотни метров. Нет, все же Чеховск не был похож на Санкт-Петербург. Там даже поздней ночью работали магазины, а по дорогам ездили цветные трамваи вперемешку с автомобилями. Здесь же витрины пялились пустыми стеклянными глазами, впитывая ее силуэт в коротких шортах и футболке с драконом. Кора специально переоделась для ночи кино, ведь любимые наряды не особо позволяли расслабиться вечерком на диване. Показался обшарпанный бок общаги. Монументальный, но при этом невыразительный профиль вызывал у Коры несварение желудка. С недавних пор она стала наделять здание отдельной личностью, причем весьма скверной. Словно больной старик, оно отравляло жизнь тем, кто был невольным свидетелем его слабости. Как это глупо — думать, что дом тебя ненавидит. Но Кора думала, и черное небо без единого огонька не позволяло посмеяться над этими страхами. Все вокруг лишь подчеркивало враждебность общежития номер 37. Выгодно ее оттеняло. Внезапно Кора поняла, что друзьям определенно захотелось бы запечатлеть его, будь они сейчас рядом. Она вытащила из сумки широкий нелинованный блокнот, грубыми штрихами стала переносить образ на бумагу, продолжив стоять в свете одинокого фонаря. Это было нездоровым порывом, но Коре казалось, что таким образом она может запереть опасения в ограниченном бумажном мире. Закончив с наброском, она пробежала вдоль ограды и заскочила внутрь. Вновь никто не встречал посетителей у входа. Но самое худшее — перегорела единственная лампочка, освещавшая коридор и лестницу, ведущую наверх. Пришлось двигаться вслепую. Коре показалось, что она провалилась в негатив цветной фотографии. Абрис, чертеж. Все было угольно-черным, кроме линий дверей и полосок на ступенях лестницы. Фосфор! От этой догадки наступило облегчение. Мудрое решение, особенно если свет вырубается часто. И надолго. Кора шла намного дольше, чем положено, но, возможно, темнота искажала пространство. Деревянные перила, оказавшиеся вдруг под ладонью, подарили уверенность. На втором этаже стало заметно холоднее. Кора пошарила рукой в том месте, где был переключатель. Пальцы вхолостую дернули рычажок. Свет не загорелся. Пришлось лезть за телефоном. Внезапно вспомнился ночной кошмар о рыбе с гниющим глазом. И Кору снова пронзило нелогичное, но крайне острое чувство тревоги. Она была взрослой, сама зарабатывала на жизнь, и должна была перестать фантазировать про всякое. Но Кора все равно краем подсознания верила, что на свет может прийти существо из сна, проплыть по коридору, задевая прокрашенные стены, и растянуть червивые губы в приветственной улыбке. А за ними... А за ними будет что-то пострашнее бесчисленных иголок зубов. Кора замерла, быстро задышала носом. Сердце тяжелым камнем билось о ребра. Наступил момент, знакомый с детства, когда страх сжимает нутро и приходится стоять неподвижно, будто статуя, надеясь, что приступ паники сойдет на нет, или что чудовище в темноте не заметит статую на своем пути. Кора закусила губу, возненавидев себя за эту слабость. «Ну, кто-нибудь, пожалуйста!» Соседка-кошатница или курящий мужчина с трескучим, как петарда, голосом. Откройте дверь. Спросите, почему я торчу тут, вместо того, чтобы идти в свою комнату. Пусть даже спасителем окажется воришка Гвида. Эй, хоть кто-нибудь. Кора услышала знакомый стук. Да, это определенно были перестукивания костяшек. Быстрые-быстрые удары об пол. Они приближались. Но вместо облегчения пришла тревога. Кора никогда еще не встречала источник этого звука, ведь он раздавался исключительно по ночам. Поэтому сейчас ей страстно захотелось избежать знакомства. Она сделала шаг назад, вслепую нащупав ближайшую ступеньку. Кора даже не могла повернуть голову, боясь потерять из виду смутные очертания коридора. «И почему никто не додумался сделать здесь окна?» Дрожащей рукой Кора потянулась за мобильником. «Надо убедиться, что это чья-то игрушка или даже огромная крыса. Ох, пусть будет крыса!» И страх как рукой снимет. «Главное не паниковать. Какой же глупой тогда сама себе покажусь!» Тусклый луч света выхватил серые плиты, поднялся чуть выше. Медленно. Слишком, слишком медленно. Внезапно из плотного слоя мрака появилась человеческая ладонь. Застыла, будто решив покрасоваться, и вдруг сделала манящий жест. «Подойди». Затем кисть метнулась вниз и начала отбивать истеричную чечетку. Кора, наконец, разглядела ползущего к ней на четвереньках человека. Длинные волосы свисали до пола, закрывая лицо. Тело дергалось, пропуская через себя разряды несуществующего тока. Внутри горла Коры, так и не родившись, умер крик. Она не могла больше оставаться на месте. Ноги обрели собственное сознание и полетели вниз, перепрыгивая через несколько ступеней разом. Не видя, что происходит позади, Кора все равно чувствовала спиной, как ненормальный человек гонится за ней, скатываясь вниз по лестнице с грацией ледянки. «Да разве ж это человек? Спятила!» Но голос разума только мешал. Кубарем влетев на первый этаж, Кора бросилась к выходу. «Дверь! Где-то здесь должна была быть дверь!» Линии углов подсвечивались слабым, едва различимым сиянием. Сходство с негативом фотографии усиливалось, а перестукивание звучало так громко, словно преследователь был у самых ступней Коры. «Разве дорога к будке консьержа была такой длинной?» Кора проходила мимо сотни раз, а теперь не могла отыскать помещение на простейшей развилке. «Ровно 20 шагов, 7 комнат, 7 дверей!» Она судорожно схватилась за ближайшую дверную ручку, дернула на себя, всхлипнула и стала биться во все двери подряд. «Откройте! Откройте, а!» Истеричная и дробящаяся тук-тук-тук. Два кулака, врезающихся в гранитную плитку. Кора закричала. «Спасите!» Крик перерос в визг. Она потеряла ориентир. Коридор вокруг расширился до размеров вселенной, где не осталось ничего, кроме бесконечной стены, ни человека и неприкрытого чистейшего ужаса. Ледяные склизкие пальцы вцепились в лодыжку. Кожу обожгло. Кора упала на пол, сильно ударившись локтем. Силуэт существа попал в свет отлетевшего мобильного. Оно плавно поднималось, раскачиваясь на носках. Кора вгляделась в скрытое за спутанными косами лицо. Словно решив помочь рассмотреть себя, преследователь схватился за голову и грубо повернул ее в бок. До хруста. Сдавил ладонями и закричал. «Впусти! Впусти!» Звук шел не только из черной дыры рта. Он также струился из широких и пустых глазниц. Существо истошно извивалось. Тонкие пальцы бились о лицо, как раньше это было с полом. Последнее, что Кора запомнила, стены засмеялись. Смех тек со всех сторон. Общежитие захлебывалось от гогота, полного ехидного злорадства. Затем она потеряла сознание. Пахло гарью. Кто-то на кухне явно снова сжег завтрак. Кора повернулась на другой бок, поморщилась и резко подскочила. Пальцы вцепились в перекладину кровати. «Что за...» Она была в своей комнате. События ночи промчались перед глазами точно слайд-шоу. Кора бежала по бесконечному коридору, в темноте. Одна, а по пятам следовало существо с тремя ртами. «Это не могло быть простым кошмаром!» Кора внимательно присмотрелась к ссадинам, украсившим колени. Она проснулась в той же одежде, в которой была вчера. «Значит, меня нашел кто-то из жильцов и, не удосужившись привести в чувство, отнес куда надо и укрыл простыней? Нет, это уже чересчур!» Дрожащими руками Кора подняла с пола телефон. Разбитый экран виновато мигнул, и она застонала. «Хватит! Ни минуты лишнего вздоха! Домой!» Спустя полчаса она стояла на автобусной станции, крохотной и древней, как и все в Чеховске. На часах было около 7 утра. На плече единственная сумка. Больше с собой взять не удалось. «Пусть подавятся моими шмотками!» Так со злорадством думала Кора, не осознавая в точности, кто же должен давиться. Автобус до Ростова прибыл вовремя. Она показала водителю билет и заняла место у окна. Салон медленно заполнялся людьми. Ее охватило странное предчувствие. «Нет, нельзя, чтобы Лиза возвращалась домой. Пусть сразу едет за мной. Если необходимо, то с этим своим ухажером Павликом, кем бы он ни был, и остальные. Настя, Марья Федоровна, Тим, Злата, Шпрот — все должны убраться из этого проклятого города как можно дальше». Но вместо того, чтобы предпринять попытку предупредить друзей и близких, Кора нервно зевнула. Теплая пелена опустилась на нее, подарив оцепенение. Силы покидали, Кора снова засыпала. «Девушка, вы приехали! Вставайте!» Недовольный голос звучал прямо над ухом. Кора зевнула и, обернувшись назад, сладко потянулась. Из всех пассажиров она осталась в салоне одна. И теперь какой-то мужчина стоял рядом, постукивая узловатым пальцем по пластиковой ручке на изголовье кресла. «Мы уже в Ростове?» — спросила Кора, потеряв глаза. Показалось, что водитель выглядел как-то иначе. «Худее, что ли?» «Какой Ростов? Это рейс до Чеховска. Вон же на табло написано!» Она развернулась к окну, да так резко, что чуть не ударилась лбом о мутное стекло. Снаружи угадывалось знакомое здание станции, перед которым стояли кованные скамейки, а на покосившейся панели с ячейками висело расписание автобусов. Но самым ужасным был символ города. Деревянная игла, стоявшая перед входом, точно огромный восклицательный знак. Сейчас это выглядело издевательски. «Нет, нет, нет, нет, нет!» — застонала Кора, схватившись за голову. «Вы шутите! Этого не может быть!» В бешенстве она обернулась к водителю. «Я ведь ехала отсюда! Да как я вообще могла вернуться?» «Девушка, пожалуйста, не повышайте голос!» «Вы не понимаете! Я вернулась в Чеховск!» Мысли скакали, как резиновые мячики, ударяясь в виски с болезненным звуком проигрыша. «А автобус просто сделал круг? Или это искажение пространства? Я спала много часов, так почему же я все еще здесь?» «Ничего не знаю, девушка. Мы двигались по обычному маршруту. Немного испуганно ответил мужчина. Просто уйдите уже, пожалуйста. Она послушалась и вышла на негнущихся ногах. Будь Кора способна оторвать взгляд от постамента с иглой, где была выгравирована приветственная надпись «Добро пожаловать в город мечты», то осознала бы, что на часах перед входом ровно 10 часов. А значит, она провела в дороге минимум 3 часа. Автобус, совсем иной, а не тот, в который Кора садилась, резко захлопнул створки за ее спиной. На лобовом стекле пестрела табличка «Ейск, Чеховск». Как я оказалась в автобусе, который поехал в совершенно другую сторону? На ум пришло только одно — телепортация. Раньше Кора еще как-то могла убедить рациональную сторону разума, что просто заполучила нервный срыв, сопровождаемый галлюцинацией. Теперь же эта возможность была безвозвратно утеряна. Что-то происходило в Чеховске. Что-то, что было напрямую связано с самой Корой. Она сидела в зале ожидания, тупо наблюдая за тем, как одни громоздкие машины сменяют другие, тасуя путешественников, как карты в колоде. Можно было попробовать купить еще один билет. Провести, так сказать, эксперимент. Надо еще разок, до полной победы. Но Кора не хотела тратить деньги. Она и так знала, что будет. Первый вариант — она снова уснет и по приезде окажется перед этой уродливой иглой. Второй — у автобуса лопнут все 4 шины, перегорит двигатель, сломается ось, исчезнет водитель. В третьем, возможно, произойдет что-то страшнее. Гораздо страшнее. Риск не стоит свеч. Тогда что остается? Она посмотрела на ладони. Тонкие, нежные, с белоснежными лунками ногтей. И как эти, не знавшие труда ладони, медленно сжимаются в кулаки. Раз нельзя убежать, надо сражаться. Да, именно так. Мистика началась, когда Кора переехала в общежитие номер 37, из которого ее попытались выжить. И где ее преследовала жуткая тварь с тремя кричащими ртами. Хулиганы, духи, таинственные барьеры. Все это было как-то связано с запущенным зданием в центре города. Значит, настало время узнать о нем побольше. В фильмах главные герои обычно шли в библиотеку. Там, глядя на пожелтевшие заголовки газет или на экран устройства для чтения микрофиша, находили нужную информацию, помогающую им разгадать загадку. К разочарованию Коры, Чеховск не был образцовым городком из мистической киноленты. Прежде чем попасть в нужное место, пришлось отчитаться перед начальницей. В спешке Кора забыла уволиться и не сразу заметила, что Марья Федоровна позвонила не меньше 5 раз. Внутри треснувшей раскладушки будто бы что-то перегорело и теперь блокировала входящие звонки и СМС-сообщения. «Извините, такое больше не повторится!» Кашляя в трубку, хрипела Кора. При нынешнем раскладе работа была очень нужна. Марья Федоровна быстро остыла. И к концу разговора даже выразила сожаление по поводу ситуации. Как неудачно вышло. Прямо в середине лета. Ну, чего уж там, выздоравливай. Но впредь постарайся предупреждать о прогулах заранее. «Спасибо, конечно!» — воскликнула Кора, чуть не сорвав маскировку. Пришлось покашлять еще старательнее. «Отдыхай и помни, без тебя мы тут как без рук». Следующим шагом было договориться о ночевке у друзей. Злата с Никой довольно легко согласились принять Кору на несколько дней. На вопрос, удобно ли это, был дан категоричный ответ. «Чем больше, тем веселее. Старики тоже не будут против. Они не часто ночуют дома», — хмыкнула Злата. «Много работает. Прям как ты». Остаток времени до вечера Кора посвятила поиску информации. Как и ожидалось, в библиотеке не хранились старые газеты. Там даже не нашлось книг, посвященных местной архитектуре и истории застройки Чеховска. Кора лазила между рядами шкафов, периодически чихая от скопившейся в воздухе пыли. В основном на глаза попадались старые учебники, сборники материалов о растениях, какие-то рекламные буклеты. Оказывается, когда-то Чеховск мог стать курортом. Верилось с трудом. Из достоинств на ум приходили только малолюдность, да разве что чистый воздух и красивое здание в центре. «Хватит, пора включать голову». Буклет вернулся на место. Зажав подмышкой квазинаучную книгу о паранормальных явлениях, а вместе с ней толстенную энциклопедию мифов и легенд народов России с красочными иллюстрациями, так гласила обложка, Кора отправилась в зал, где стояли компьютеры. «Технологии, не подведите», — пробормотала Кора. Рядом несколько мальчишек, вопреки правилам, играли в стрелялку. Глянув на их экран, Кора увидела огромного пиксельного монстра омерзительно-розового цвета. Мальчики сосредоточенно перешептывались, решая, как его убить. Кора быстро ввела в поисковую строку «Общежитие Чеховск тайной трагичной смерти». Но не тут-то было. Она уже возомнила себя великим сыщиком, а реальность в очередной раз щелкнула по носу. Мол, не задавайся. Поисковик ничего не знал про общагу на холме. Он выдал ссылки про загадочные случаи в соседних городах. Статью о смерти ребенка и его бабушки на мосту. Тут пришлось резко закрыть страницу. И несколько очерков о новом общежитии, построенном рядом с техническим училищем. «И это все? Да вы издеваетесь!» Расстроенно воскликнула Кора, потратив уйму времени на формулирование разных запросов. Мальчишки за соседним столом принялись шикать. Один серьезно предупредил. «Не шуми, или нас всех выгонят. А мы и так полдня этого какодемона гасим». «Какова трагедия?» — проворчала Кора. Прихватив выбранные книги, она пошла искать библиотекаря. Им оказался высокий сухой старик с усиками, капризно торчащими над верхней губой. Пока он заводил карточку читателя, Кора пялилась на картину за спиной мужчины. Всадник на фоне горящего леса. Ничего особенного. Но лошадь на переднем плане вызывала чувство реального дискомфорта. В ней было что-то неправильное. Неестественный изгиб шеи, граничащий с переломом. Человеческое выражение морды. Улыбка. Да, лошадь улыбалась. Слегка истерично, восторженно. Словно являлась истинной причиной пожара. Он тоже улыбался. В моих снах он всегда улыбался. Кора дернула головой, отгоняя неприятные ассоциации. «Готово?» — прозвучало чересчур нервно. «Да, срок 2 недели. Опоздаете, будете платить штраф». «Учту». Спрятав книги в сумку, Кора немного помялась, но все-таки решилась спросить. «Знаете, я пыталась найти информацию по одному месту в городе, но в интернете ничего нет. И в книгах тоже. Оно, конечно, не несет исторической ценности, но мне все равно хотелось бы узнать некоторые подробности. Вы можете помочь?» Библиотекарь протер очки рукавом, откашлялся. «Треклятая пыль! Ну, спрашивайте, не тормозите!» «Знаете про общежитие на улице Костюкова? Кто его построил? Там происходило что-нибудь необычное? Случайные смерти, пропажа людей?» «Где-где?» Он продолжал кашлять. Кора дождалась, когда приступ стихнет, и терпеливо повторила. 37-е общежитие. Знаете такое? Я сейчас там проживаю. Это довольно странное место. А мои соседи говорят, что... Невероятно!» Перебил старик свистящим шепотом. Лицо вдруг побагровело. Стали видны жилки на морщинистом лбу. «Что за отвратительное поведение?» «И извините?» «Может, у молодежи сейчас это в порядке вещей, но в наше время уважали старших. Вы думать такое?» Он сплюнул. «Каких-то соседей? Жизнь в 37-м. Бессовестная. Твоим родителям должно быть стыдно». «Да что не так-то?» Окончательно растерялась Кора. В носу предательски заколола. Жуткая ночка, перемещение в другой автобус, и вот теперь... Это слишком много переживаний для одного дня. Увидев, что девушка хлюпает носом, библиотекарь удивленно притих, а потом и вовсе достал из-под прилавка коробку с салфетками. «Чё нюни развесила? Я просто сказал, что шутка была неуместной». Вас, шутников, много, а я один. Нервы у людей не из железа делают». «Я вас не понимаю», — прошептала Кора, тем не менее взяла салфетку, чтобы вытереть уголки глаз. «Да уж, конечно. Все в Чеховске знают, что старое общежитие давно снесли. Какие уж там соседи! Одни крысы и плесень обитают на его обломках». Он продолжал ворчать, не заметив, что Кора уронила сумку и оцепенела в попытке вновь научиться дышать. «Снесли? Он так сказал? Тогда как? С кем? Где я жила все это время? И не одна, а с множеством людей, которых встречала на кухне, в коридорах, на заднем дворе, с которыми пересекалась целый месяц». Через пелену отчаяния с трудом пробились слова библиотекаря. «Место пустует уже 50 лет, не меньше. Городская администрация все мечтает его застроить, да как-то руки не доходит. Ну и хорошо, дурная там земля, отравленная, как на кладбище».